Глава 41. Логан. Я бежал по коридору, уворачиваясь от падающих камней. Диана наконец-то дала волю своей ярости. Каждая клетка моего тела дрожала от ощущения ее силы. Моя кожа светилась. Каждый ее рев заставлял мои кольца вибрировать, сигнализируя об опасности. Желание бежать было почти непреодолимым. Казалось, даже старые боги слышат ее крики. Она пылала мстительной яростью. Весь ее гнев, ненависть и боль наконец обрели голос. Самкиэль должен был почувствовать это даже отсюда. Разве могло быть иначе? Она была сильной, злой и жаждала разрушений. Что, если ее будет невозможно остановить? Нужно найти Неверру как можно скорее. Кобальтовое сияние осветило темный коридор. Я завернул за угол, один раз, затем другой, и связь между нами становилась сильнее с каждым шагом. Я чувствовал, как невидимый шнур притягивает меня обратно к ней. Големы, вышедшие из стен, не замедлили мое движение. Их головы в мгновение ока слетели с плеч и упали на пол. Еще один мощный толчок лишил меня равновесия, и я приземлился прямо на задницу. Воздух снова сотрясся от ее смертоносного рева. Такими темпами этому месту осталось недолго. Поднявшись, я продолжил бежать по коридору. Шнур натянулся сильнее. Мои ноги едва касались ступеней, когда я спускался в подвальную часть замка. Я чувствовал ее присутствие в каждом глотке воздуха и ворвался в комнату, ощущая ее близость всем своим существом. Цепи свисали со стены, удерживая несколько полуразложившихся трупов, оставленных здесь гнить. Мое сердце остановилось, когда я увидел ее. Мира вокруг больше не существовало. Они сковали ей руки над головой. Ее запястья были в синяках и в крови. Одного взгляда на ее потрескавшиеся и кровоточащие губы было достаточно, чтобы понять, она не пила несколько суток. Неверра подняла голову, и от того, с каким усилием она это сделала, к моему горлу подступила желчь. Я не помнил, как двигался, но внезапно оказался перед ней, обхватив руками ее впалые щеки. «Нев, малыш!» Ее налитые кровью глаза, наконец, сосредоточились на мне. Шок, недоверие, боль сменились смехом и слезами. Она осознала, что притяжение, которое она чувствовала, было реальностью. Она не могла сдержать эмоций, и я тоже. Нев попыталась дотянуться до меня, но цепи были слишком тугими. Я вызвал оружие быстрым поворотом запястья и провел мечом над ее руками, стараясь ни в коем случае не причинить ей даже малейшую боль. Она упала в мои объятия, обхватив меня руками. Я поднял ее, осторожно прижимая к себе. «Ты нашел меня!» — прошептала она, и пещера вокруг нас задрожала. Я не мог сдержать вырвавшегося из меня тихого рыдания. «Я всегда тебя найду!» Не знаю, как долго мы просидели там, просто сжимая друг друга в объятиях. Меня не волновало, что мы можем оказаться погребены под обрушившейся пещерой. Меня волновало только то, что она снова была в моих руках. Наконец мне удалось слегка отстраниться, чтобы на нее посмотреть. Сквозь ее разорванную одежду виднелись порезы и синяки. Никаких угрожающих жизни травм у нее не было. Но все это время она отчаянно боролась, как и всегда. «Позволь мне исцелить тебя. Я протянул руку. Знак Десин светился. Она кивнула и положила свою ладонь на мою. Мы закрыли глаза, когда метки соединились, и я направил в нее энергию из своего тела. Моя сила стала ее силой. Знакомое покалывание пробежало по моему телу. Наши души встретились и слились в единое целое. Я открыл глаза и увидел, что ее кожа стала ровной и мягкой. Порезы зажили, а щеки обрели идеальный цвет. Покачнувшись, я опустил ее руку, чтобы опереться о стену. «Логан!» — она схватила меня за руку. «Ты отдал мне слишком много!» «Нет!» — я сделал глубокий вдох. «Не может быть слишком много!» Она выпрямилась и встала, помогая мне удержать равновесие. «Ты очень слаб. Со мной все будет в порядке», — сказал я, сжимая ее руку. «Теперь наверняка». Она улыбнулась и провела рукой по моей груди, не желая меня отпускать. Комната снова затряслась, и она подняла взгляд. «Что происходит?» Разразился еще один громовой рык. Из потолка посыпались мелкие камни. «Это Диана. Думаю, она разбирается со своими проблемами».